Глава 5. «Как вы думаете, каков ваш рейтинг сейчас?» — спросила светловолосая журналистка, глядя на меня с такой улыбочкой, будто сейчас проглотит целиком и даже не подавится. «Я не гадаю. Опубликует рейтинг? Узнаем. Вы не хотите победить?» «Почему же? Конечно, хочу». Я сидела на мягком кресле в окружении журналистов. Те рассредоточились по диванчикам, но были настолько увлечены разговором, что постоянно норовили вскочить. Ни одной камеры видно не было. Впрочем, это ни капли меня не обмануло. Конечно же, нас снимают. Конечно же, это покажут в следующем выпуске. Меня на интервью пригласили одной из первых. Почти сразу едва успела переодеться, вернувшись после испытания к себе в комнату. Уж не знаю, откуда такой энтузиазм к той, кто, возможно, скоро вылетит с отбора, но все почему-то норовили поговорить именно со мной. «Но вы ведь понимаете, что после свидания с Чахиловерионом Шалавиароном Дишессериншем ваш рейтинг, вероятно, будет самым низким. Никто до вас еще никогда не опрокидывал на достопочтимого владыку Шейласа ужин вместе со столом», — продолжала гнуть свою линию настырная блондинка. Ей явно хотелось раздуть хотя бы небольшой скандальчик. «Я еще не видела рейтинг, а значит, и переживать раньше времени не стоит. Надеюсь еще задержаться на отборе». Я улыбнулась. «Как вы думаете, кому из женихов вы больше подходите?» Подтянулась еще одна журналистка, симпатичная шатенка с длинноватым носом. Одета она была, кстати, в деловой костюм, очень похожий на наш земной. Так что с модой здесь явно не все так однозначно. Это правителям выбирать, кому из них я подхожу. «Ну а кто вам нравится? Кем бы вы хотели быть выбранной?» «Вы говорили, что любите драконов!» — подхватила еще одна. «Я говорила, что принадлежность к какой-либо расе — не главное. Пожалуй, стоит добавить немного подробностей. У нас на Земле не было такого многообразия рас, поэтому мне все здесь интересно. С удовольствием познакомлюсь со всеми женихами. Ну а пока делать какие-то выводы рано. А если вас выберет кто-то, кто вам не понравится?» «Я уверена, что все женихи — прекрасные мужчины. Как они могут не понравиться?» «Вы хотите что-нибудь сказать Чахиловериону Шалавиарону Дишессериншу? Представьте, что вы сейчас обращаетесь напрямую к нему». «Чахиловерион Шалавиарон», — сказала я со всей серьезностью, старательно повторив хотя бы часть его зубодробительного имени. «Я благодарна вам за приглашение на свидание. Так сложилось, что только вчера я открыла в себе магические способности. Пока я не могу их контролировать. Мне жаль, что так получилось, но я рада была провести с вами время». Больше каверзных вопросов не было, да и время вышло. Журналистам настоятельно рекомендовали переключиться на следующую участницу. После интервью я поспешила к себе. Нужно было, во-первых, посмотреть свежие выпуски отбора, а их, как поговаривали, уже целых два. Во-вторых, пора заняться поиском полезной информации. Со вчерашнего вечера не было ни свободной минутки, но теперь после интервью в расписании значилось свободное время. Наконец-то. «А, явилась!» — встретила меня Эйва без должной радости. «Что, ты уже списала меня со счетов и готовишься помогать собирать чемоданы?» «Как ни странно, нет. Последний выпуск был неплох, весьма». Приободрённая словами феечки, я схватила планшет, вместе с ним устроилась на диване и принялась за просмотр видео. Первым делом, конечно, утренний выпуск. Надо все же узнать масштабы моего позора. И вообще, вдруг комментарии полезные будут. Посмотрела. М-да. Что тут сказать? Пока что из всего запланированного я выполнила только одно — почаще мелькать в кадре и чем-нибудь запомниться зрителю. Запомнилось. В этом можно не сомневаться. Кто забудет голубоватый щит, возникший прямо передо мной, и последовавший за этим красочный полет фужеров, тарелок с едой и самого стола? И все это в правителе одного из ведущих миров. Показали в замедленной съемке. 3 раза. Наверное, чтобы еще лучше запомнилось. А все свидание целиком показывать не стали. Только самые яркие моменты — в том числе разговор о моей любви к драконам. «Вы спросите, что это было?» — вещала рыжая ведущая после того, как в третий раз продемонстрировали самый знаменательный момент вчерашнего дня. «Могу вам сказать, я задаюсь тем же вопросом. Неужели у землян так принято забрасывать едой понравившихся мужчин? Или место имело случайность? А может быть, мы чего-то не знаем о земных девушках? Чего-то важного?» На столь интригующей ноте утренний выпуск завершился. После такого и я бы поверила, что земляне — таинственные существа с кучей закидонов. Интервью Тшахил Аверион не дал. А жаль, мне бы очень хотелось знать, заказывает себе гроб или пока еще повременить. Следующий выпуск оказался коротким и ссылался на новый раздел — «Испытания». Так что, забравшись в новый раздел, я нашла аж 33 видео по количеству участниц. Первым решила глянуть свое. Интересно же, как оно смотрелось со стороны. Итак, я узнала, наконец, как выглядит та тварь, плавающая в воде. Чем-то она походила вовсе не на горгону-медузу, скорее на ведьму из диснеевского мультика «Русалочка». Относительно человеческое туловище с сероватой кожей, белые волосы, зубастая пасть, кстати, при виде которой я содрогнулась, абсолютно черные глаза. Ну а с середины туловища начинается нечто напоминающее осьминога. Только щупалец очень много, да еще и разные все, от мелких до гигантских, размерами это к жирную лиану. Если бы я увидела это существо там, оплетенное его щупальцами, я бы, наверное, скончалась от страха. Но я не видела, только чувствовала, а потому держалась. Выглядело на самом деле впечатляюще. Даже мой нечаянный визг. Сразу понятно, что от неожиданности, не от страха. «Неплохо смотрелось, как будто даже бесстрашная», — хмыкнула фея. Сидя рядом на столе, она вместе со мной смотрела видео. «Что, правда не было страшно?» «Неприятно, да. Страшно? Наверное, нет. Меня утешала мысль, что нас тут не убьют». «А эта тварь не убивает. Она только в камень превращает». «Вот как? Значит, не зря ассоциации всплыли». «Вон, посмотри участницу перед собой», — посоветовала Эйва. Она явно уже успела в другие видео заглянуть, пока я бегала туда-сюда из-за этого интервью. Я посмотрела сразу нескольких участниц. И, как выяснилось, до меня неведомое создание вело себя спокойней. По крайней мере, за плечи не хватало, да и воду до плеч не погружало, разве что совсем чуть-чуть. Но та участница, которая была передо мной, испугалась и все же нарушила инструкции. Чудовище заглянуло ей прямо в глаза, и девушка тут же превратилась в камень. Она не осталась в зале навеки, лодочка моментально отреагировала. Стоило девушке превратиться в камень, возник магический щит, отбросивший неведомое создание от окаменевшей девушки, и лодочка поспешила к выходу. Вот почему тварь рассвирепела. Вот почему очень хотела заполучить меня. Уже прочувствовала азарт, близкий вкус победы. Зато слов было не слышно. О том, что тварь что-то говорила, можно было догадаться только по лицам девушек. «Выходит, я на самом деле справилась неплохо». «Да», — кивнула Эйва как-то задумчиво. «Неожиданно неплохо. Может быть, даже продержишься на отборе до следующего этапа». «Выгонять будут только в конце недели. Нужно успеть набрать рейтинг». Ведущая в конце выпуска как раз призывала всех зрителей к голосованию за понравившихся участниц. По правилам, каждый мог проголосовать за троих. Кстати, она уверяла, что окаменевшую девушку спасли, расколдовали сразу после испытания. Эйва хотела сказать что-то еще, но в дверь позвонили. Я поспешила открыть. В расписании ничего не значилось, но мало ли, вдруг что-то важное. «О, у тебя тут в расписании кое-что появилось», — заметила Эйва. «Что?» — откликнулась я, уже открывая дверь. Вместо феи ответил Шайран. «Пришло время магического обучения, Лина Виктория». Чтобы нам не мешать, а может, просто в присутствии дракона чувствовала себя несколько неловко, Эйва решила улететь от греха подальше. Закрылась в моей же спальне. Мне показалось, или на самом деле раздался щелчок замка. «Мы будем заниматься на камеру?» — первым делом уточнила я, когда Шайран прошел в комнату. «Нет, это к отбору не относится». «Как вы определяете, работают камеры в данный момент или нет?» Кажется, мы с Шайраном разговаривали по-разному. И на «ты» невольно переходили, и на «вы». Но теперь я твердо решила соблюдать вежливость. Негоже разговаривать на «ты» с драконьим советником, даже если при этом нас не снимают на камеру. Да из чего бы мне ему верить? Вдруг только и ждет момента, когда я опозорюсь на все объединенные миры. Еще раз, ага. Я техномаг, Виктория. Только техномаги и еще некоторые магические существа способны чувствовать камеры. Что значит техномаг и чем он отличается от мага обычного? Предлагаешь начать с лекции о мирах, входящих в объединение? Хмыкнул Шайран. Осмотревшись, выбрал кресло, между прочим, то самое, в котором уже сидел, когда вместе с драконьим правителем ворвался ко мне без спроса. «Было бы неплохо?» Я не смутилась, села в соседнее кресло, переплела пальцы рук, устроив их на коленях, и с ожиданием, как послушная ученица, возрилась на своего наставника. Шайран сегодня был так же хорош, как и в предыдущие наши встречи. Гладкие черные волосы убраны в хвост, еще больше открывая черные чешуйки на висках. Черные коготки не слишком длинные, но заметные и, наверное, острые. Такое ощущение, что ими можно вспороть человеческую кожу, едва прикоснешься. Желтые глаза с обыкновенными круглыми зрачками смотрят на меня изучающе. Интересно, от чего это зависит? Когда они становятся вертикальными? Ведь могут же, я видела. Лицо сосредоточенное, задумчивое, даже, наверное, жесткое. Черты лица мужественные и благородные. От дракона исходит мрачноватая сила. Но хотя бы его присутствие не вызывает во мне желания отгородиться щитом. Только если кратко. Наконец согласился он. Существуют миры трех типов. Магические, технические и техномагические. Как ты могла догадаться, Земля — технический мир. Магии там нет. Элинор — мир магический, хотя для удобства невест мы перенесли сюда некоторые техномагические предметы. Думаю, касательно того, что такое магия и техника, вопросов нет. Насчет магии, пожалуй, есть. Потом, сама захотела о различиях, прежде чем узнать, что такое магия. Так вот, техномагия — это магия, которая применяется в различных приборах, в технике. Например, пространственный коридор, который ты видела. По сути своей техника, но подпитывается магией. Многие бытовые вещи тоже могут быть техномагическими. Но это еще не все. Техномагия не зря называется именно так, а не магией, используемой в технике. Не любая магия сочетается с техникой. Более того, по большей части магия для техники губительна. По крайней мере, если не установлена специальная защита из той же техномагии, потому что только техномагия, особый вид магии, может быть совместима с техникой, но тоже не с любой. А вы, получается, и маг, и техномаг? Да, драконы — единственная раса во всех объединенных мирах, владеющие и магией, и техномагией. Магических миров больше всего, техномагических значительно меньше. Но еще меньше технических. Земля — один из немногих технических миров. Как интересно получается, как вообще соотносятся технические и магические миры? Магические, наверное, считаются сильнее, а технические могут быть обособлены как Земля. Вот, кстати, о Земле. Я узнала, что такое ведущие миры. Они управляют другими мирами, которые находятся у них в подчинении. Кому подчиняется Земля? Так вышло, что сейчас никому, но это не тема нашей лекции. Но ты хотела научиться магии? Отрезал Шайран. В глазах сверкнуло что-то стальное. Сразу стало понятно. Говорить с ним о месте Земли во всей этой иерархии бесполезно, по крайней мере, сейчас. А насчет камер ответите? Раз уж начал, камер в твоей комнате сейчас нет. Они блуждающие и появляются, как правило, там, где нужно. Например, если невеста получает приглашение на свидание, тогда могут появиться камеры, чтобы заснять реакцию невесты на приглашение. Камеры появляются на свиданиях и в другие интересные моменты, но постоянную съемку не ведут. Я чувствую, сейчас камер здесь нет. О получении приглашения и появляющихся в этот момент камерах Шайран сказал совершенно спокойно, даже бровью не повел. Спасибо, что не стал насмехаться. А их как-то можно обнаружить? При помощи специальных техномагических устройств или техномага. И вдруг усмехнулся. По вечерам в комнате ты занимаешься чем-то таким, что не хочешь, чтобы другие это увидели? Почему же по вечерам? Я постоянно занимаюсь чем-то таким. А когда за мной подглядывают, мне неприятно. Хотелось бы точно знать, смотрят или нет. Привыкай, таковы правила отбора. Снимать девушек голыми? С чего ты взяла? Голыми здесь никого не снимают. Да, уверены? А как же вечер, когда я получила приглашение? Там не показали вас голой. В выпуске нет, но кто сказал, что этих записей в принципе не было, и они не всплывут потом в неподходящем месте и в неподходящий момент? Поверьте, Виктория, вам не о чем переживать. Мы знаем меру. Камеры — довольно-таки продуманные техномагические устройства. Они не снимают голых невест. Очень надеюсь на это. Твое любопытство удовлетворено? Можем перейти к магии? Мое любопытство сложно удовлетворить. Я мило улыбнулась. Можно еще один вопрос? Задавай. Шайрану явно уже надоело, но пока что терпения дракону хватало. Почему я? Нет, понимаю, что, наверное, какие-то качества во время предварительного отбора все же показала. Даже допускаю, что лучше остальных. Но почему я вообще попала на этот предварительный отбор? Вы невозможностью выйти замуж меня привлекли. Заметьте, сами же говорили в первую очередь о денежном призе. Разве такие невесты вам нужны, которые согласились из-за денег? А ты не боишься, что после таких слов можешь вылететь с отбора? Дракон прищурился. А что я такого сказала? Вы приманили меня деньгами, но когда я увидела портреты женихов, то влюбилась. В кого? Заинтересовался Шайран. «Во всех сразу. Еще не решила?» «Ты ведь не влюбилась, Вика?» «Как будете доказывать? Залезете ко мне в голову?» «Это было бы проблематично. Ментальной магии не существует. Постойте, но ведь на испытании...» «Изана сказала, что было внушение». «Да, было внушение. Ментальная магия существует, но невест выбирают таким образом, чтобы они не поддавались ментальной магии». Кому из правителей нужна жена, готовая все выболтать, едва на нее лишь тихонько надавишь ментально? Значит, наши головы раз за разом будут пытаться пробить. Да, мы можем определить примерный потенциал, что и сделали заранее перед тем, как пригласить на отбор. Но каковы на самом деле способности невест, нам еще предстоит выяснить. Часть испытаний в этом поможет. А что проверяли сегодня? Способность следовать указаниям, как бы ни было страшно. И на то, кто как сильно испугается, тоже смотрели. А также способность противостоять пока что слабому внушению. Пока что. Веселенько звучит. Обнадеживающе. И все же, изволите ответить на мой вопрос. Почему заговорили о деньгах, когда предлагали участвовать? Потому что сначала приглашали именно тех, кто мечтал о замужестве. Кто о принце мечтал, кто просто о большой и светлой любви, кто о выгодном замужестве. Но эти девушки не могли пройти предварительные испытания. Не знаю, с чем это может быть связано. Может, они как-то мыслят иначе. Но раз за разом такие девушки проваливали испытания. Пришлось взять другой критерий отбора. Девушки, которые активно стремятся выйти замуж, не подходят для отбора? Странно как-то, очень странно. Хотя, может, они культивировали в себе совсем иные качества, не те, которые у нас теперь проверяют. Готовлю я плохо. Но это пока и не проверялось. А еще? «Магия!» — рявкнул Шайран, увидев, как загорелись мои глаза от предвкушения. «Трудно удержаться от вопросов, когда рядом с тобой такой замечательный источник знаний сидит. Но когда он так рычит, вопросы, пожалуй, все-таки подождут». Остальное можно в интернете найти. Магией же нужно заниматься практически. Что ты знаешь о магии? Ничего. На Землю должна была доходить информация. Фэнтези читала? Читала. Немного. И? И я думаю, что не стоит этому верить. Там такое пишут. Какое? Ну, о драконах, например. Я даже слегка смутилась, вспомнив парочку книг 18+ о драконах. Теги «Очень откровенно» и «Властный герой» прилагались. Они там такое вытворяют. Ты о наших полетах в небе? Шайран явно не понимал моих намеков. Тут начала закрадываться мысль, что я и вправду читала что-то не то. Та пара книг, где драконы все же имели вторую человеческую ипостась, по большей части не о магии была. Вот и не верила я, что такое возможно, даже когда мне предложили участие в межмировом отборе невест. Не припомню, чтобы в небе они что-то такое делали. Обычно все же на земле, на разных горизонтальных поверхностях. Ну и в постели, само собой. Если взглянуть с той стороны, что все происходящее в постели между влюбленными — это именно магия. Судя по вытянувшемуся лицу Шайрана, он все же понял, какие книжки о драконах я читала. Впрочем, с удивлением он быстро справился. Усмехнулся издевательски. «Ты поэтому драконов на первое место в рейтинге поставила?» «И этот туда же. Сдался им мой рейтинг. Я же говорю, что не верила в правдивость книг. А первое место драконам, потому что я на тот момент о ящерах думала. Тебя привлекают драконы на горизонтальных поверхностях?» Он явно решил на мне отыграться. «Нет, вот драконы мне больше нравятся все-таки в небе. Но я к чему, Шайран? Если верить всему, что пишут у нас на Земле в фэнтезийных книгах, то так недолго и в дурку угодить». «А может быть, просто надо было меньше эротики читать и побольше о магии? Мы, между прочим, приглашали только тех девушек, которые читали фэнтези. Что же вы тогда не просили перечислить прочитанные книги?» Ну вот, все же неловкость настигла меня. Всегда становилось неловко, когда друзья и знакомые уличали меня в чтении фэнтезийных книг. Пусть я никогда о принцах не мечтала и вообще выйти замуж не стремилась, но иногда было приятно окунуться в романтическую сказку, где все приключения и трудности обязательно приводят к счастью и, как правило, под венец. «Ладно», — дракон вздохнул, — «рассказываю о магии. Как я уже упоминал, на Земле магических источников нет. Мы знаем всего несколько миров, где эти источники отсутствуют. Во всех остальных мирах и даже в пространстве между мирами существуют источники, из которых исходит магическая энергия. Эта энергия наполняет пространство, пронизывает миры и живых существ. Заметь, важное уточнение. Маги могут чувствовать и использовать магическую энергию по своему усмотрению. Маги отличаются от немагов тем, что магическая энергия накапливается в их аурах, у остальных нет. У магов — да. Всех, кто магией не обладает, магическая энергия как бы обтекает, не проникает в них. А магов пронизывает, скапливается в них до определенного момента. Количество скапливаемой энергии определяет резерв мага. От объема резерва зависит его, так сказать, сила, хотя вернее будет потенциал. Не совсем понимаю, какую именно магическую энергию использует маг? Ту, которая в нем накапливается, или из окружающего пространства тоже может брать? Хороший вопрос. Позволяет надеяться, что ты все же понимаешь, о чем речь. С трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. Еще издевается, как будто сами не проверяли, кого на отбор зазывают. Вряд ли глупые и недостаточно сообразительные попали даже на предварительный отбор. А если и попали, то не прошли. Напрямую маг использует то, что накоплено в его ауре, так называемом резерве, а дальше все зависит от скорости восстановления резерва. Если сильный, опытный маг очень постарается, то может притянуть к себе магическую энергию из окружающего пространства, пропустить через себя и сразу использовать. Но это лишь на крайний случай, когда от этого зависит чья-то жизнь, потому что, используя магию так, можно погибнуть самому. Напрямую магическую энергию использовать почти невозможно. Выходит, мой резерв был пуст на Земле, а здесь наполнился? Именно так. Но я не чувствую магическую энергию. Это придет со временем, спустя месяцы тренировок или хотя бы недели. Но у меня нет месяцев. Правильно, если ты не выиграешь, то отправишься обратно на Землю. А если захочу остаться, на Элиноре, например, или в одном из других магических миров, это возможно? Или Земля что-то типа колонии, куда я обязана вернуться? Нет, на самом деле, всерьез я не планировала оставаться. Самое главное для меня — это заработать деньги и помочь маме. Да и вообще не представляла жизни в магическом мире. Хотя, как знать, вдруг здесь могла бы найти какие-то перспективы. И все же об этом я пока не думала, а такие решения в торопях не принимаются. «В принципе, такое возможно», — произнес Шайран, смирив меня задумчивым взглядом. «Но если не получишь денежный приз, то тебе сложно придется. Отложим этот вопрос. В рамках отбора у меня всего один месяц. Чему можно научиться за месяц, если даже магическую энергию за это время вряд ли удастся почувствовать? Я ведь не ошибаюсь, что будет магический конкурс?» «Будет. Участницы должны продемонстрировать магию. Но ты, как всегда, забегаешь вперед. Помимо магической энергии, универсальной и пронизывающей все миры, есть личные способности каждого. Это мы называем даром». «Мой щит?» — догадалась я. «Похоже на то. Как правило, дар проявляется еще до того, как начинаешь чувствовать магическую энергию. Дар — это то, что используется на автомате, интуитивно, без сложных расчетов, без особого контроля со стороны сознания». «Да, я заметила, что без контроля. Будь это осознанно, стол с ужином в полет бы не отправился. Тебе всего лишь нужно научиться контролировать свой дар. Этого будет достаточно, чтобы пройти испытание. А на остальных испытаниях?» «На остальных можно обойтись без магии». «Значит, будем учиться контролировать дар». «Да, я подскажу, как это делается. В твоем случае это достаточно просто. Твой щит возникает, когда ты волнуешься?» «Да, пожалуй». «Потому что драконов я не боялась, а с их появлением в первый раз тоже щит появился. Кстати, о волнении. Шайран, а магию можно как-то блокировать? На сегодняшнем испытании все было не очень комфортно, но щит не появился». «Там действительно была заблокирована магия. Какой смысл в испытании, если невесты начнут защищаться при помощи магии, когда нужно было всего лишь стоять с закрытыми глазами?» «Значит, магия не панацея. Обидно. А что насчет техномагии? Вы говорили, что она другая. Есть источники техномагии?» «Нет, по мирам течет одна природная магическая энергия. В разных местах она может отличаться концентрацией, но все же она едина. Отличие техномагов в том, что в нашем резерве магия может становиться другой, изменяться, подстраиваться под технику, чтобы с ней совмещаться. Значит, возможности техномага тоже ограничены его резервом? Даже больше. Нужно время, чтобы полученная от источника магия в резерве техномага приобрела нужные свойства для совмещения с техникой». «Так, кажется, с теорией уже перебор. Голова кругом пошла. Вставай. Займемся практикой?» «Именно». А дальше все было достаточно просто. Ну, до определенного момента. Шайран объяснил, что нужно захотеть вызвать щит. Как выяснилось, мне удобнее делать это, вытянув руку. Щит действительно появился, несмотря на мои опасения, что теперь могут возникнуть проблемы. Ничего не могла поделать. Сомневалась я в своих способностях после того, как не смогла призвать магию на испытании. Однако все получилось. Вот только на этом Шайран не успокоился. «Сюда бы сейчас, конечно, от Шахиловериона», — пробормотал он. «Но я знаю, чем его можно заменить». Схватив меня буквально в охапку, этот ненормальный дракон открыл портал и перенес нас неведомо куда. Откуда-то спереди раздалось рычание. Я дернулась, буквально наскакивая на Шайрана, который уже отпустил меня на свободу. К нам рванул монстр, чем-то похожий на помесь гигантского волка с осьминогом. А с осьминогами сегодня был перебор. Я завизжала, выставила руку в защитном жесте перед собой. И перед нами, отгораживая от монстра, возник щит. «Молодец, но я хотел не этого. Вызывать щит ты умеешь. А что я должна была, по-вашему, делать? Стоять смирно, поздороваться, например». «Вы в своем уме, Шайран?» Ласково поинтересовалась я, хотя возникло непреодолимое желание толкнуть его щитом. Между прочим, учитывая, что стояли мы на какой-то горной дорожке, а неподалеку от дракона начинался самый настоящий обрыв. В самый раз сейчас сдвинуть бы его щитом. Проще говоря, столкнуть с обрыва. Но ведь я тогда останусь одна вместе с этим монстром. «Все хорошо, Виктория. Он не нападет, только понюхает». Точно спятил. «А рычал зачем?» «Я же сказал. Приветствовал так». «Шайран, А может быть, вы продемонстрируете, как надо дружить с этими монстрами, а потом уж я присоединюсь, если от вас еще что-нибудь останется. Почему бы и нет? Только с обрыва не свались. А вас оштрафуют, если угробите одну из участниц? Меня? Нет, это вряд ли. Отмахнулся Шайран и, обогнув щит, двинулся к монстру. Тот и вправду не спешил нападать. Вильнул задним щупальцем, которое красовалось у него вместо хвоста, ткнулся в протянутую драконом ладонь и начал блаженно вылизывать. Предпочитает помыть, прежде чем съесть. «Я хочу, Виктория», — пояснил Шайран, «чтобы ты научилась пользоваться щитом осознанно, не на инстинктах, чтобы понимала, когда щит не нужен, и он не появлялся в этот момент сам собой. А теперь подойди и погладь Вальсминора». «Вальсминор?» Какое нелепое название для зверушки. Я вздохнула и двинулась ему навстречу. В общем, у меня не получилось. По итогам занятия я, конечно, погладила это милое создание, но лишь потому, что щит у меня не круговой, и я умудрилась слегка отодвинуть свой же щит, чтобы, вывернув руку под неестественным углом, обогнуть защиту и дотянуться до головы Вальсминора. А вот так, чтобы совсем щит убрать... «Делаем вывод. Свидания с Чхиловерионом мне пока что противопоказаны». Шайран вернул меня обратно в комнату и пообещал, что будем заниматься до конца недели каждый день, пока не овладею даром в совершенстве. Как он заявил, управлять даром проще простого. Всего лишь нужно хотя бы немного самоконтроля. Причем сказал это весьма многозначительно. После общения со осьминогим волком настроение было странное. Захотелось прогуляться вместо того, чтобы в интернете сидеть. К тому же за сегодня и без того немало узнала. Чувствую, еще немного информации, и голова взорвется. Так что нужно расслабиться и какое-то время позволить себе ни о чем не думать. Просто идти по дорожке в закатном саду, вдыхать свежий цветочный аромат, наслаждаться мгновением спокойствия. Возле фонтана я остановилась, завороженно глядя на воду. И тут струи воды внезапно начали изменяться, перекручиваться, приобретая сверкающий синеватый оттенок. «Ты должна проиграть, землянка!» Высветились буквы в каплях воды. Начал появляться стремительный водоворот. Я ощутила, как меня тянет к нему. В испуге отшатнулась, выставляя перед собой щит. Уже хотела бежать, но внезапно все прекратилось. Фонтан снова приобрел обычный вид. А неподалеку раздались шаги. «Прогуливаетесь?» — улыбнулся Салахар. «Рад видеть вас живой после занятия с Шайраном». Я перевела дыхание. Уф, кажется, обошлось. Но что это было? Может, вообще от усталости пригрезилось? Или оно почуяло появление дракона, а потому сбежало? «Но для чего вам щит? Фонтан нападает?» «Нет, пока еще не напал». Я пошевелила рукой, убирая щит. Убирать его стало совсем легко, хотя с этим и раньше особых проблем не было. Вот не создать лишний раз — это да, уже сложнее. «Тренируюсь». «Над фонтаном?» «Почему бы и нет? Интересно, как вода отреагирует на щит?» «Как правило, магическая энергия достаточно плотная, чтобы отталкивать воду, так что вы вполне могли устроить незапланированный полив растений». «Или снести эту каменную махину, и пусть вода во все стороны брызжет потоком». «А что вы там сказали про Шайрана? После занятия с ним меня могло не быть в живых?» «Шайран, скажем так, иногда слишком увлекается. Мог бы загонять вас до смерти». «Или привести к действительно опасным существам, чтобы проверить прочность щита». «Или столкнуть с горного обрыва, чтобы проверить, не получится ли использовать мой щит как парашют, или...» «А еще Шайран сказал, что его даже не оштрафуют, если со мной что-нибудь случится. Участниц много, чего переживать?» Салахар приподнял бровь с удивлением, внезапно рассмеялся. «Шайран в своем репертуаре. Хотите, я пригрожу ему штрафом и потребую, чтобы не переусердствовал?» «Нет, спасибо, я справлюсь, а магию мне нужно освоить». «Что ж», взгляд Салахара сделался задумчивым. «Как насчет ужина?» «А не боитесь? Летающих столов?» — весело уточнил дракон. «Мало ли какой казус. Мне казалось, произошедшее на ужине с Чхиловерионом должно было отвратить всех остальных от желания со мной поужинать. Я не труслив, а против летающих столов мне поможет магия. Но, быть может, я не настолько вас пугаю, чтобы запускать столики в полет. Кстати, мы можем прибить их к полу». «Прибить к полу — хорошая мысль», — кивнула я, принимая руку дракона. «Можно еще тарелки приклеить к скатерти, чтобы уж наверняка». Организовал драконий правитель все очень быстро. Пощелкал пальцами, помахал руками засветившимися магией, и вот через открытый портал к нам в уже знакомую, так сказать, памятную беседку протиснули стол с угощениями. Вернее, слевитировали. Чинно так, красиво влетел. Ассоциации были не очень, но я твердо решила, что уж это свидание не испорчу точно. Мне рейтинг нужно спасать, а не окончательно губить забрасыванием едой и столиком еще одного правителя. «Наверное, глупо спрашивать тебя об отношении к тем или иным явлениям наших миров или о твоих любимых занятиях», — заговорил Салахар, когда мы немного утолили голод. «Если ты останешься в наших мирах, многое изменится». «В ваших? А Земля разве не один из ваших миров?» «Земля тоже входит в объединенные миры». «Но не будем сейчас о политике», — Салахар улыбнулся. «Не то чтобы холодно, однако явно почувствовалось, что о месте Земли в их иерархии он разговаривать не собирается». «Как тебе магия? Понравилось?» Подавив раздражение из-за этой идиотской игры в молчанку, вежливо улыбнулась. «Пока не разобралась. Сейчас у меня открылся только дар. Саму магическую энергию еще не чувствую». «Это нормально. А дар, так понимаю, щит? Или что-нибудь еще?» «А может быть, что-нибудь еще?» «Может», — Салахар повел плечами, — «но не обязательно. Предугадать невозможно. Грани дара раскрываются со временем. Это может быть что-то близкое. Вернее, если оно будет, то обязательно близко к щиту». «Например?» — заинтересовалась я. «Например, дополнительная защита. Я не знаю, остается только развивать дар, осваивать магию и наблюдать». «От чего зависит, каким будет дар?» «А этого никто не знает», — улыбнулся дракон. «Могу сказать только что отличных особенностей, но закономерности выявить сложно». «И все-таки возможно?» «Пока это никому не удавалось». В целом ужин прошел хорошо. По крайней мере, без неприятных казусов. Мы еще немного поговорили, после чего Салахар проводил меня до парадного входа в особняк, поцеловал на прощание руку, пожелал успехов в изучении магии и ушел. Возвращаясь к себе в комнату, я снова раздумывала над увиденным в фонтане. Что это было? Предупреждение или угроза? И как-то уж очень тот водоворот походил на раскрывающийся портал. Только по цвету отличался. Надо будет спросить у Шайрана о цветах магии. Значит ли они что-то? Можно ли по ним определять характер магии? Но если это портал, то кому и что от меня понадобилось? А главное, рассказывать кому-то боюсь. Потому что не знаю, кому здесь можно довериться. Ведь может так статься, что они против даже того, чтобы я дошла до финала. А я должна дойти и получить обещанный денежный приз.